Дорогие друзья, сегодня юбилей, праздник, и духовой играет, и поют песни. Это праздник отданной Богу жизни, потерянной жизни, как Николай Петрович Храпов написал, счастье этой жизни. И я очень радуюсь, что на этот праздник мы смогли попасть. Это праздник, это финиш расточенной жизни, пшеничного зерна. На какие долгие годы потом последствия добрые. И сегодня это слово к молодежи. Верность одного братика, молодого, с глухой деревни молдавской. Я немножко вам опишу, там ведь дороги заканчиваются. Там дома ничего не стоят, там крыши камышовые до сих пор. И вот вышел он оттуда, на ломаном русском. И как вот эта любящая Господа душа прославила его, стала твердо, и Господь возвеличился. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы порассуждали о принципах. Прежде чем я еще что-то расскажу, как же они жили, какие у них были идеалы, принципы их жизни. Знаете, друзья, есть два великих принципа жизни. Самоутверждение и самоотвержение. И весь мир делится на два вот этих огромных лагеря. И линия проходит очень четко, и Богу она видна. И иногда эта линия заворачивает на наши собрания и проходит по нашим рядам. Иногда в хор зайдет, в оркестр, в братскую комнату, на библейские курсы и даже на пресвитерскую конференцию. И вот сегодня праздник самоотвержения, что эта жизнь, она хоть и трудная, но она заканчивается победой, Господь возвеличивается. И, друзья, об этом очень хочется сказать, что вот как в 20 лет свои молодой христианин смог увидеть вот эти две дороги и решительно избрал узкий путь Христа. Он первый по нему прошел. И пошел по нему. Текст Писания хотел бы прочитать. Откровение, 12 глава, 11 текст. Книга Откровения, 12:11. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Друзья, вот принципы жизни. Кровь Агнца – это первое. Мне сегодня хочется сказать, если в нашем собрании кому-то 20 лет, а он еще не оценил кровь Агнца, какая это страшная потеря, запоздалая жизнь. Ой, торопитесь, оцените кровь Агнца. Без нее ни одной победы. Без Христа победителем ты не станешь. И вот юная христианская жизнь Вани Моисеева, 20 лет, и он крещение принял, он с Богом, он общается и умеет общаться с Ним. Друзья, дальше слово «свидетельство». Я помню собрание, мы собирались в частном доме. Я очень хорошо помню гардероб. Это стол и большая-большая куча одежды. И еще помню, кто торопился уходить на работу в третью смену. Они ставили сверху, чтобы первыми одеться. Масса обуви, иногда не разувались. И вот помню, зашел я. Низенькие потолки, в каждой комнатке верующие. И стоит солдатик, проповедует в одежде военной. Сколько мне там было, но я очень помню эту картину. И я спросил сестренку, это кто? И говорит, сейчас. А, это Ваня Моисеев. И он проповедовал. Он был высокий, а косяк двери низкий. Низкие двери были в советское время. И он, согнувши голову, так стоял. И то направо проповедовал, потом налево. Если бы он встал в одну из комнат, значит, другой было бы плохо слышно. И вот мне в детской памяти запомнилась эта пламенная проповедь. Слово свидетельства. Друг дорогой, если тебе 20 лет, и ты не сказал ни одной проповеди, как сильно ты отстаешь. Как сильно ты отстаешь. А дальше, и не возлюбили души свои даже до смерти. Это великая большая тема. Эта тема известна и понятна. Я скажу, в этом суть Евангелия. Тайна благовествования. Как многие мимо прошли с Библиями в руках, в богословских семинариях отучившись, и не поняли этой ключевой, самой важной истины. Они не поняли Христа, как пшеничное зерно, не поняли Христа, как агнца, а вот они не возлюбили души своей даже до смерти. Вот почему Бог не стыдится называть себя их Богом. Вот почему их жизнь такая примерная. И вот об этом мне хотелось сегодня сказать. Вообще, друзья, я так думал. Вот эти два юбилея. Храпов отошел в вечность и Ваня Моисеев. Ведь атеизм хотел, чтобы христианство, чтобы вот на наших собраниях одни старушки, бабушки были и сказать, вот это мракобесие, вот это вот, вот это согбенное христианство с палочкой в руке. И вставали вот такие Павел Владыкин, которые дерзновенно, любя Христа, говорили, и что, как атеизм отреагировал на эту веру, юную и пламенную, тюрьма, срок за сроком. И сколько Храпов отсидел, молодежь, помните? 29 лет тюрьмы, и убили его там. Медленно, целенаправленно, и жизнь его прервалась. Но, как сегодня многих, вот это счастье потерянной жизни всколыхнуло. На какие языки оно многие переводится? Мы в Румынию повезли Евангелие, журналы наши, рассказы, и вот эту книгу. И поняли, ее срочно надо переводить. Как она всколыхнула? А ведь там предательствовали. Нет, было там, но в основном предательство было. И, друзья, и вот сегодняшний праздник – это праздник победы молодых христиан. Атеизм не смог победить. И Ваню Моисеева согнули. Это была знаковая битва. И не смогли победить. Вот почему сегодня в наших церквах столько молодежи. Вы знаете, в братстве число молодежи приближается к 20 тысячам. А в официальных союзах порой нет молодежи за отступничество, заплачено вот это молодыми душами. А это Бог, это Господь, это глава церкви, это Ему слава, что сегодня вот они ряды, молодые, радуется сердце. Друзья, но кто-то стоял в проломе, кто-то не возлюбил души своей и не возлюбил даже до смерти. Даже до смерти. Смерть святых – это семя церкви. Друзья, это семя у нас дает сегодня всходы, дает. Какие же вот их принципы? Друзья, я кратенько вот так бы сказал, у них один идеал был – это Иисус Христос, один объект любви – это Господь. Они, не раздумывая, шли в битвы, чем это закончится, потому что знали, как Ваня писал, «Ты иди за Христом, а Он впереди прошел, Он не даст поражения». И вот их битвы заканчивались победами. Друзья, как это хорошо! Их жизнь сгорала на этих жертвенниках, которые они осознанно отыскивали. Как Господь, написано, направлял путь в Иерусалим и они направляли пути на этот узкий путь, не возлюбили души своей даже до смерти. Молодежь, чтобы сегодня нам жить, нам надо жить такими же принципами. Детки у нас вышли на собрание. Ох, и участие у них было. Ох, и сильно. Я еле успевал за блокнотиком. Я не все записал. Но некоторые урывки, они как гвозди вбивали. Я вас зачитаю. Хочешь иметь? Давай. Сберечь? Расточай. Жать? Сей. Хочешь жить? Умирай. Друзья, хотим жить, умирать надо. И не бояться, умирать для себя. Как сегодня эта истина не в почете. Но только умирая будет жизнь. И вот так шли вот эти молодые христиане. Мне было 18 лет. Только я получил права. Новенькие, свеженькие. Братья пригласили меня и говорят: брат Павел, вот машина, садись, езжай. С Америки приехали верующие и хотят побыть в селе, где жил Ваня Моисеев. Они хотят, неужели убедиться? Ты свози их, познакомь с родителями. Я сел, договорились о встрече. Конечно, они вовремя не пришли. Я вроде проверялся, не было хвостов, слежек. И вроде поехали. Мы молча ехали. Я не знал английский, они не знали русский. Подъезжая, я стал замечать милицию. Я по полям поехал. Смотрю, на центральных трассах милиция стоит. Ну и последний поворот, я выехал. Шлагбаум. Наспех такой сооруженный шалаш, огромная надпись «Ящур». Это болезнь, болезнь скота, и это дает право властям закрывать целые районы и делать, значит, паспортный контроль, и все. И так раньше ящуры все объявляют. Ну, я знак «Стоп», быстро остановился, смотрю, с палатки там выбегает, а я уже поехал. В зеркальце поглядываю, засуетились, забегали, милицию, Волгу, догнали нас. Остановитесь. Вышли мы, смотрю, у американцев подбородки дрожат, стучат, а я 18-летний. А я за них говорю: осторожно, здесь граждане разных государств, что вы нас остановили? И вот, ну... Я потом только, у меня потом задрожал подбородок уже, как все это прошло, думаю, ужас, как это все, и сколько у меня смелости было. Друзья, это не мое было, это все на братских свидетельствах, это все на... В таком братстве мы жили безбоязненном, и мы смелые вот такие мальчики вставали, сами не все понимая, на них протокол, допрос, все, депортация. А я стал задумываться. Я потом узнал, что на каждый год, в день смерти, село закрывалось, ящур там был, и паспортный контроль, никого не выпускали, не впускали. Между жителями говорят: ты это запасся, купил все, что надо, село-то завтра закрывают. Ой, да, правда, этот Моисеев. И все бежали закупаться, потому что завтра закроют село, никого не выпустят на день рождения и день смерти. Долгие годы. Почему так боялись этой смерти? Почему боялись даже мертвого Ваню Моисеева? Его верности боялись. Прошла череда обысков. На могилке запрещали, когда братик собрал детей, чтоб рассказать сильно, ему срок готовили за то, что он привел на могилку Вани Моисеева подростков. Молодежь, друзья, тропа не зарастала к могилке Вани Моисеева. С печалью скажу, пришла свобода, и сегодня... иногда приезжая, думая, поедем, детки, группа ли молодежи, кто-то, поедем, съездим. И мы эту тропу порой набиваем. Сорнячки выдергиваем, приукрасим тропинку. Не так стали обращать внимание. Свобода порой более сильна и коварная, чем гонение. Она вот эту злую работу порой делает. А тогда не зарастала. И вот я так думал, почему бояться? Потому что это верная, любящая Господу жизнь, душа. Вот почему ее боятся. Вот почему огораживают. И в нашей памяти так и осталось Ваня Моисеев. Один раз мы с молодежью пошли, в центре города был музей. Интересное название мы прочли, музей атеизма. Собрали все вместе, а ну сходим, что там? Ну, поначалу там горы, что-то маленькие, все. И огромный-огромный зал со многими экспонатами, и все о нашем братстве. И книги отнятые, и фотографии издательства, пластин, руки, вот, которые печатали, они где-то пособирали, где-то все, вот огромный-огромный зал. И мы решили, пойдем. Да, большой стенд о Ване Моисееве. И мы решили, собрали всю молодежь. Человек 30, было 40, тогда не помню сколько. Пошли, заходим. Экскурсовода будете брать? Да, конечно. А мы думали закрываться уже. Ну, вечернее время. С нами родной брат Вани Моисеева, Роман. Узник Христов. За молодежное общение он уже отбыл срок в то время. И вот мы идем. И говорим, нам, пожалуйста, первый, второй век, третий, побыстрее, нас это не сильно. Давайте на 20-м остановимся. Ну, давайте. А 20-й про них сектантов, там ничего не интересного. Ну, ничего, нам, если можно, поподробнее. И вот экскурсовод на 20-й век. И говорит, вот это издательство, подпольщики, у них рации, у них все. А это стенд, что мы спрашиваем, что за солдаты здесь? Ой, а это я вам сейчас расскажу. Представляете, они придумали личность какую-то. И даже, надо же, какие коварные, что эта личность жила у нас в Молдавии, солнечной советской Молдавии. Ваня Моисеев. И вот они придумали, что наше государство, этот, которое дает добро не только нашим, а и по всему миру людям, и демократию везет на кораблях в разные страны, что мы убили этого солдата. Вы представляете? Да, мы вздохнули. А потом говорим, подождите, а можно мы вам правду расскажем? Какую правду? Вы что, знаете? Ну, мы все на студентов, похоже, так внимательные лица. Да, мы знаем эту историю. Среди нас брат Вани Моисеева. Брат Вани, она шаг назад к стенке сложила руки, вскочила охранница, подошла. И Роман начал свидетельство. А людей собралось, неверующих собралось. И он говорит, Ваня – это мой брат. Это не вымышленная личность никакая. Мы вместе детство проводили. Он покаялся в ранней юности и пошел. Оказывается, у охранников в музеях кнопка тревожная есть. Эта бабулька раз-раз и нажала ее. Прибежал директор. Потом еще второй, потом охрана с этого. Директор закричал, это пропаганда, замолчите. Нет, Ване уста не закрыли, и нам не закроете. И мы запели «Против церкви воздвигнут вал, она крепость в кольце блокады». Народу еще посходилось. Директор побежал, я милицию вызываю, стал звонить милицию. Да, милиция бы приехала, но мы допели, раздали трактаты и ушли. Сестричка одна бросила, мы еще придем. Друзья, через неделю мы зашли туда, закрыт на реконструкцию музей. Ну, мы все ждали, еще Тираспольская захотела молодежь, другие. Спрашиваем, когда реконструкция кончится? Ой, не знаем, такое что-то долго задержится. И ведь ничего не делают, работники говорят. Долго реконструкция, музей закрыли, братья и сестры. Музей закрыли. Музей закрыли. Атеизм рухнул. Музей атеизма. Мы сегодня рассказываем это молодежи. Вот она верность. Молодых братиков, вот она верность. Имя Вани Моисеева, оно стало, после него стало легко служить солдатам. После него стали осторожно относиться к нашим верующим, нужна была чья-то жертва. Я помню, я пришел в армию, и меня объявляют, так, это верующий, вот он молиться будет, он, конечно, мерзавец, но... Прошу вас, ни одним пальцем его не троньте, иначе нашу часть закроют. Все, говорит, посмотрели. Это сразу вот такие объявления было. А мы, молоденькие солдатики, зная, что первопроходцы перед нами жизнь отдали, смело шли, свидетельствовали. Помню, собираются, да, на два этажа коечки солдаты. И вот рассказывал, и я рассказывал за Ваню, что он, вот поэтому мы сегодня не боимся. Чеченцы собрались, мы не верим. Ты присягу не будешь принимать, ты выше чеченцев запрыгнул. Ну, а у них не покоряться, это в крови, это все. Они, я говорю, вот увидите, поживем. Ладно, если ты нас обманул, чеченский кулак... Мне уже отступать некуда было. Сзади чеченский кулак, впереди все принципы наши святые, Господь. Друзья, правда, я забыл даже эту историю. Когда вот стоял тоже на паперти, тоже автомат, мне говорю, даже не показывай мне его, вон туда его давай. А сам переживаю, тоже коленки бьются, выйти. Друзья, нам легко было. Кстати, чеченцы там за плакатами как захлопали в ладошу. Они первые меня поздравили с этой победой. Генерал повернулся. Уберите этих дикарей, с гор спустились. А мы знали, мы переглянулись, знали наш разговор. Нам уже легко было. Друзья, сегодня нам легко. Потому что впереди заплачена эта цена. И я хотел бы сказать, сегодня мы на жатве, но мы сегодня тоже что-то сеем. И если мы сегодня не будем умирать для себя, что будет? Какая жатва завтра? И вот это слово я серьезно хотел бы сказать. Сегодня в одни свободы молодые братья тоже молодые. А сегодня узники у нас кто? Армен. У него еще в марте только закончится армия. 29 марта. Сегодня Тахар, Гагик отсидел. Сегодня добровольные узники едут в ссылку на эти миссионерские поля. И там жизнь свою кладут, как Саша Бем. Он умер, а два его друга переехали в его город Тикси. До сих пор благовествуют. Максим Кокшаров, он, его жизнь прервалась на святых дорогах благовестия. Его родные два брата переехали, и сегодня они миссионеры. Как вот это приятно, это усиление Евангелия. Виталий Ломакин, его жизнь прервалась, сегодня дом молитвы стоит, и там маленький центр, остановка, перевалочная база, дом молитвы. Единственное строение со времен Хрущева. И вот эта жизнь, когда мы умираем для себя, она большие последствия имеет, великие последствия, большую пользу приносит и плод нашему Господу. Эта жизнь так похожа на нашего Учителя, друзья дорогие. И сегодня мне хотелось бы призвать молодое поколение. Не уворачивайтесь, подставляйте свою жизнь под эти удары смерти. Не бойтесь, это принесет большой плод. Только не живите для себя. И сегодня мне хочется сказать, что Пусть нам будет известно то счастье потерянной жизни для нашего Господа. Хор пропел псалом, я очень его люблю. Над Колымской землей этот псалом, он таким вот остался 50-летним гимном. На юбилей его впервые исполнили. Гимн 50-летнего пути. И вот там описана вот эта борьба узника, когда он на нарах один решает, идти ли ему или нет. И он все-таки, пусть кончится мой путь, пусть он здесь ляжет, моя жизнь, но не сверну. Друзья, не просто идти этим путем смерти для себя и жизни для Бога. Иногда глубокие раздумья, иногда большая борьба, но только этот путь благословений. И мне хочется призвать, идите по нему, молодежь, и мы последние посланники в этот мир. Может быть, нам и последние, самые жестокие битвы будут предстоять. Иногда смотришь, откуда эти битвы веют. Может быть, вот это европейские просторы, демократия, а как дыхнет оттуда, и думаешь, да, наверное, оттуда пойдут эти битвы. А может, иногда отсюда веет. А я вам скажу, отовсюду. Церковь будет ненавидима всеми. Написано, всеми будете ненавидимы за имя Мое. Но, друзья, с этим именем пройдем, победим. И будет когда-то этот славный юбилей у Господа на небе. Когда не такие трубы, без фальша, чистым серебром все зазвенит. Запоем, новую песнь споем и сложим венцы наши перед Иисусом, кто первый прошел, кто может помочь, у кого поражений нет. Поближе к этому Господу, с Ним в общении пройдем. Дорогая молодежь, благослови вас в этом Господь. Аминь.